Ну так поезжай. Когда же еще представится такая возможность? Неудобно, пожала плечами Наташа. У Ленки маленькая зарплата, и командировка скоро кончается. И потом, в чем я поеду? У меня же ничего нет. В сером костюме. Наташа поморщилась. Мам, я ношу его третий год. Он уже как тряпка. Впрочем, он и был-то. Давай что-нибудь купим. Платьице какое-нибудь. Лучше уж тогда джинсы и кроссовки. Мои уже совсем развалились. А там придется много ходить. Вот именно. Ты же нигде не была. Бог с ними, с тряпками. Лучше подумай о том, что своими глазами увидишь Лувр, Нотр-Дам, Елисейские поля. Может быть, Лена отвезет тебя в Версаль или Фонтенбло? У нее есть машина? Да что ты, откуда? Ничего. Съездите на автобусе. Туда же, наверное, ходит что-нибудь? Наташа улыбнулась. Мамочка, конечно, ходит. Я даже думаю, там не надо стоять в очереди за билетом, как на Щелковской. Наташа повесила полотенце на спинку стула и принялась расчесывать волосы, лихорадочно соображая, как поступить. Туфель у нее тоже не было. Вернее, были, но старые и совершенно немодные. Ехать в таких в Париж просто неприлично. Можно было бы, конечно, спросить Татьяну, срочно ли ей нужны деньги, и, если нет, подождать немного с возвратом долга и купить новые. Все-таки Париж. Или, если повезет, Татьяна под это дело даст еще. Тогда можно было бы позволить себе маникюр. И Наташа тряхнула головой и пощупала волосы, они были еще влажные, и принялась снова яростно тереть полотенцем. К черту маникюр, к черту туфли. Поеду, в чем есть и какая есть. Главное, увижу Париж. Повидаюсь с Ленкой, на неделю забуду о своих проблемах. А подарки? Надо же привезти что-нибудь Сереже и маме. Господи, хоть бы немного денег. Зима подходила к концу. Днем ненадолго вылезало неяркое февральское солнце, и огромные, покрытые черным налетом сугробы во дворе их дома на Сивцевом Вражке понемногу оседали. Сосульки под крышами угрожающе таяли, а по трубам, пугая прохожих, время от времени с грохотом обрушивался лед. Сережа опаздывал. До звонка оставалось около 5 минут, но он не торопился написать контрольную по химии, шансов не было все равно. «Может, прогулять?» Тогда химичка потребует записку от матери или вкатит пару. И тогда мать не пустит на дискотеку, а они с ребятами договаривались пойти. Впрочем, в кармане все равно было пусто. А без денег там делать нечего. Тоска. Тут он подумал, что можно было бы позвонить Дмитричу, сказать, что мать едет в Париж, и под это дело попросить денег ей на прикид. Может, он и даст, потому что, когда они виделись в последний раз, он что-то такое говорил. Если даст, он немного возьмет себе. Мать все равно ничего не узнает. Она с отцом никогда не разговаривает.